Я творец, скульптор из глины, создатель жертвенников и таранов. Кто получил пощечину, но подставил другую щеку. 77 раз по 7 тот, кто отмечал свое эротико-чувственное бытие рядом с научными и неверующими монахами. Тот, кто достиг своего трансцендентного бытия и стал учеником своего божества. Пыль, выбравшая жизнь без ужаса, всегда открыт. Я простил своих близких тем, кто пытался меня отравить. Свидетель милосердия звезд в свечении. Моя душа и моя глина любит.